Штаб 8-й армии. Кабинет начальника штаба генерал-майора Кокарева. Разрешите войти, товарищ генерал-майор? Заместитель начальника разведотдела возник на пороге кабинета. Заходите, Геннадий Павлович, присаживайтесь. Судя по вашему виду, какие-то положительные новости сегодня имеются. Не без этого, товарищ генерал-майор. Нашлись такие документы этого немецкого полковника? Как там его? Почесал висок хозяин кабинета. А, Хильгера. Именно так, товарищ генерал-майор. Через линию фронта перешел боец спецгруппы, доставивший сейф из портфеля этого немца. И что же там есть интересного? Чем этот полковник занимался, что его все так обхаживали? Да как вам сказать, товарищ генерал-майор, он ревизор. То есть, это как у Гоголя, что ли? Почти, товарищ генерал-майор. Хильгер являлся высокопоставленным финансовым контролером и прибыл из ОКВ для расследования злоупотреблений ряда должностных лиц, каковы успешно и выявил. Этим и объясняется интерес к его документам, проявленный со стороны комендатуры, и, в частности, заместителем коменданта гарнизона майором фон Крамером. Увы, товарищ генерал, для фронта эти сведения ценности не представляют. Для центрального аппарата весьма интересны. Их представители уже прибыли к нам для их изучения. Полагаю, что они заберут документы полковника. Боюсь, что некоторым немецким офицерам вскоре посетят нежданные гости. Впрочем, подполковник развел руками, тут мы можем только гадать. Вот тебе и здрасте. Выходит, мы попросту потеряли время и силы, гоняясь с этим полковником. Отчасти так, товарищ генерал-майор. Хотя известную пользу наши действия принесли. Мы уничтожили их спецподразделение, направленное в тот район для борьбы с партизанами. И у них теперь несколько развязаны руки. Ну и нужды центрального аппарата — это тоже достаточно серьезный аргумент. «Да», — покачал головой генерал. И все же я рассчитывал на большее. Мы тоже, товарищ генерал-майор. Но что тут поделать? Никто из нас не всеведущ. Да уж, это бы нам не помешало. Кстати, товарищ генерал-майор, а что будем делать с бойцом, который доставил документы? Представители центрального аппарата высоко оценили его действия. Даже так? А кто он такой? Снайпер из отдельной разведроты. Правда, он частично память потерял, но врачи говорят, что это в порядке вещей. Такое бывает после контузии. Во всяком случае, воевать ему это не мешает. Ну, раз так, то пусть и дальше воюет. Представьте его к медали, я подпишу. Выдержка из приказа. Направить бойца Красовского Максима Андреевича для дальнейшего прохождения службы согласно военно-учетной специальности, присвоить бойцу Красовскому Максиму Андреевичу воинское звание старший сержант за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, наградить старшего сержанта Красовского Максима Андреевича медалью за отвагу. И снова я топаю по дороге, но на этот раз в красноармейской форме. Новой. Мне только выдали ее со склада. Старая, за время моего блуждания по лесам, превратилась, мягко говоря, во что-то непотребное. Я помню, как на меня глянули бойцы, ворвавшиеся в захваченное пулеметное гнездо. Грязный, окровавленный. Когда последнего немца резал, не увернулся вовремя. В каких-то лохмотьях, отдаленно напоминающих привычную всем форму. «А что вы хотите? Когда меня Ерофеич в нее переодевал, она, поди, и так уже не слишком новой была. Зато теперь, нате, и одет как положено, да и медаль новенькая есть, только вчера вручили. А рядом вторая, не совсем моя, ее еще прадед заработал. Но я и ее прикрепил рядом с первой. Так солиднее. Не просто так себе боец топает». хотя уже не просто боец, старший сержант. Таким вот макаром меня отблагодарило командование за доставленный ящик. Что в нем было? А, бог весть. Но на старшего сержанта плюс медаль потянула. Уже хорошо. А главное, что моя проверка в особом отделе закончилась, наконец. И вот это и радовало меня более всего. И то, что медики подтвердили факт возможной потери памяти при таком ранении, тоже, конечно, сыграло свою роль. Но времена тут нынче суровые, соцдействительность, как говорил в старом кино один герой, могли и не поверить, очень даже запросто, мало ли. Немцы, они тоже не лыком шиты, такие в свое время комбинации выдумывали. А теперь все в норме. Свежеиспеченный старший сержант, да с двумя наградами. Опытный боец, что ни говори. Особистами проверенный, никаких вопросов не возникло. Могу жить и радоваться. Направили меня в полковую разведроту, что тоже не самый хреновый вариант. Я, конечно, понимаю, что обстановка на фронте сейчас не самая хорошая. Да и, пробираясь по немецким тылам, видел там гораздо больше техники и вооруженного народа, чем здесь. Но выбирать не из чего. Буду воевать тут. Я, слава богу, не самый хреновый вояка. Кое-чего и раньше умел. Да и здесь уже изрядно насобачился. Фигово, конечно, что с памятью по-прежнему хреново. Почти ничего из прошлого, будущего не помню. А ведь это, наверное, сейчас изрядно бы помогло. Но что есть, то есть. Мой новый командир, старший лейтенант Горячев, оказался мужиком понимающим. Сам тот факт, что я прошел проверку у особистов, да не где-нибудь, а в штабе армии, вызвал у него понимающий кивок. «И за что они тебя так мурыжили?» «Я подписку дал, товарищ старший лейтенант. Не имею права об этом рассказывать. Из тыла немецкого кое-что принес». «И долго ты там шастал?» «Да почти с марта». «Эк!» — уважительно крякает мой командир. «Однако! И не окочурился?» «Люди помогли». «Молоток!» — хлопает меня по плечу Горячев. «Да две медали. Стало быть, воевать можешь. Ладно, у нас тоже не прокиснешь. Есть предположение, что фрицы будут наступать на нашем участке», — сказал он мне на прощание. «По некоторым данным, они собираются нанести удар, но где именно? Обстановка сейчас и так уже хуже некуда. Из последних сил держимся. Попробуйте взять языка, если это будет возможно». «Язык — это хорошо. Даже очень. Вопрос в том, где его взять». Поразмыслив, приказываю двигать в сторону шумящего мотора. «Если это машина с пехотой, дружно дело многие. А если это офицер, едет зачем-то на передовую, да мало ли еще по какой надобности, тогда можно и побеспокоить важную персону. Все оказывается куда проще и обыденнее. Вместо офицерского лимузина обнаруживаем забрызганный грязью грузовик, который безуспешно выталкивает на дорогу трое немцев. Грязные по уши, злые и уставшие. В грузовике видны какие-то ящики. Снабженцы? Очень даже может быть. Быстро озадачиваю своих бойцов. Двое уползают в стороны, прикроют нас на всякий случай. А вдруг по дороге кто потопает? Крапивин с пулеметом занимает позицию на пригорке. Оттуда хороший обзор и такой же обстрел. А все остальные тихо ползут за мною к фрицам. Те все вместе, включая водителя, остервенело машут лопатами у застрявшей машины.